Максимов на месте, машина не ломается. Опять смешки в комнате. «Что-то нам всем весело», — сказал губернатор. «Финансы почувствовали». «На самом деле у меня машина хорошо отремонтированная», — пояснил по связи из Агвикинота глава района Максимов. «Молодец», — по-отцовски похвалил губернатор. «Шмидт где у нас?» «На месте Ершов и его команда». «Владимир Иванович, к тебе танкер подошел?» «Подходил. 3000 горючки слили. Он пошел в Певек. Будет возвращаться, еще 1000 сольем. Но этого все-таки мало. Разберемся. Как Певек?» «Золотарев и замы у аппарата. Танкер у нас сливает топливо». «Погода как?» «Нормальная. Везет нам». «Ну, хоть в этом повезло. И на этом спасибо». «Чукотский район на месте?» «На месте Рудченко и другие». Это была единственная женщина-руководитель администрации из 8 районов. «Валентина Васильевна, начнем с вас. Коротко и обстоятельно, озабоченно, зная, о чем пойдет речь, сказал Назаров. Лицо его было шоколадного цвета. Пару недель отдохнул в подмосковном санатории. Чуть выгоревший голос. «Продуктов нет в детских садах, интернатах. Это номер один. Муки нет в Уэлене, других местах. В больницах даже бинтов нет. Сберкассы в селах закрылись. Пенсионеры не могут получить пенсии. А на их пенсии всем селом кормятся. Зарплату не выдают ни учителям, ни медикам, никому». «Знаю», – перебил недовольно губернатор. «Насчет продуктов. Судно с картофелем, овощами идет в Певек из Аляски. Разгрузит положенное и пойдет обратным ходом. По райцентрам, крупным селам будет разгружать. Задание такое, если погода, разумеется, позволит. Всех касается. Организуйте оперативный прием продовольствия. По ценам Валентина Григорьевна Минеева чуть позже скажет. Складирование и сразу по магазинам. Пусть народ покупает. Знаю, что денег нет. Часть продуктов в счет зарплаты. Опять всех касается. Деньги, которые вам будут в понедельник направлены, расходуйте строго по разнарядке». «Так вот, с денег бы и начинали», — раздался в репродуктор с украинским говорком голос. «Что, Гаврюшенко, в магазин за бутылкой сразу побежишь?» — под всеобщий хохот спросил губернатор. «Я и без денег могу еще взять. Мне народ доверяет», — ответил глава Анадырского района Гаврюшенко. «Вот так бы у тебя еще с водоводом в копях было бы. А то каждый год авария. Причем на одном и том же месте». «А и где я трубы возьму?» — возмутился Гаврюшенко. «Все давно сгнило». «Ладно, не морочь голову», — отрезал губернатор. «У тебя под боком воинские части, и можешь достать. Тем более, что можешь достать бутылки в магазине», — под всеобщий смех добавил Назаров. «Все, продолжаем». «Так сколько нам денег?» — спросил женский голос. «Вам на район, Валентина Васильевна, 5 миллионов. Миллион сразу отправите на счет Фонда экономического развития Чукотки. Через месяц денег добавим. Небольшие авансы народу дайте. Родители не могут купить детям ни школьную форму, ни учебники», — сказала Валентина Васильевна. «Пить находят. как школьная форма проблема.